и оно не привыкло к пристальному взгляду. «Я все держу вас на ногах, мистер Арчер. Пожалуйста, присаживайтесь». Она показала мне массивный старый стул со строго вертикальной спинкой. Я бы с большим удовольствием сел в какой-нибудь другой комнате, где мы не были бы на виду. Да-да, я тоже. Через прихожую она провела меня в комнату-каморку под лестницей, оборудованную наподобие кабинета. Комната была настолько крохотной, что я физически ощутил тесноту. В том месте, где наклонный потолок был самым высоким, я и то едва помещался в полный рост. К стене кнопками был пришпилен лист бумаги с памфлетом Гарри Снайдера «Четыре изменения». С ним резко контрастировала висевшая рядом старая гравюра, которая изображала китобойное судно, огибающее мыс Горн и прокладывающее себе путь сквозь огромные морские валы. В углу комнаты стоял старый металлический сейф с надписью на дверце «Компания Вильям Строум. Лес и лесоматериалы». Хозяйка устроилась прямо на столе рядом с телефоном. Я опустился на вращающийся стул, уже порядком расшатанный. В этом тесном помещении я смог различить ее запах. Он был приятным, но каким-то безжизненным, как пахнет древесная зола или сухие листья. Интересно подумалось мне, горит ли еще в ней та страсть, что гнала ее в горы с Лео Бродхерстом. Она поймала мой взгляд и истолковала его, хотя и не совсем правильно, но похоже. «Вы считаете меня не от мира сего? Вы не правы. Духи являлись мне только один или два раза. Зато я чувствую, что каждая, абсолютно каждая ночь — это начало бесконечности. Одни», — ответила она кратко. «Лучшая работа у меня выходит по ночам». «Да, мне об этом рассказывали». Она повернулась ко мне, реакция у нее была быстрая. «Это Марта вам про меня наболтала? Она говорила только хорошее. По ее словам, вы спасли ей жизнь, когда она была ребенком». Мои слова доставили ей явное удовольствие, но тем не менее она продолжила говорить о том, о чем начала. «О моем романе с Лео Бродхерстом вам, конечно же, известно, ведь иначе вы бы его не упоминали. Я упомянул его только для того, чтобы объяснить, кто его внук. По-вашему, я страдаю шизофренией? Возможно, в легкой степени. Такое бывает от одинокой жизни. Откуда вам это известно? Вы что, врач?» «Нет, я не врач. Я скорее больной. Тоже живу один». «Вы сами сделали свой выбор?» «Ну, выбор сделал не я. Моя жена не смогла со мной ужиться, зато сейчас я уже привык быть один». «Я тоже. Я даже люблю свое одиночество», — сказала она не совсем убедительно. «Иногда я рисую ночь напролет, для моих картин дневного света не требуется. Я рисую предметы, которые не отражают света. Это условия существования, духа. Я подумал о картинах на стене соседней комнаты. Они напоминали мне изображения открытых ран и переломов». Я спросил ее: «Марта не говорила вам о несчастном случае с Джерри? Похоже, он сломал руку». На ее быстро меняющемся лице появилось выражение глубокого сожаления. «Где он может находиться?» «По дороге к вашему дому. Если, конечно, не подыскал себе местечко понадежнее». «Отчего он бежит?» «Вам это должно быть известно лучше». Она покачала головой. «Я не видела его целых 15 лет». «Почему?» Она взмахнула обеими руками, давая мне этим жестом понять, что мне и так все о ней известно. Этот жест принадлежал женщине, которая больше времени уделяет своим мыслям и фантазиям, чем разговорам и жизненным радостям. Мой муж, мой бывший муж, не простил мне Лео. Я никак не могу понять, что случилось с Лео. Я тоже не могу. Я отправилась в Рено за разводом, а он должен был за мной туда заехать, но он не появился. Он меня бросил. В ее голосе проскальзывала горечь, но она говорила, в общем-то, легко, точно уже подзабыла свою тогдашнюю ярость. И с того момента, как я покинула Санта-Терезу, я его больше так и не видела. Куда же он направился? Ну, откуда мне знать? Никаких вестей я от него больше не получала. Я слышал, он уехал за границу. Кто вам это сказал? Марта Крэндалл. По ее словам, она услышала об этом от вас. Моя собеседница немного смутилась. Может быть, я о чем-то подобном и упоминала. Лео любил говорить, как он отвезет меня на Гавайи или на Таити. Но ведь он не только говорил, но и делал, правда? По моим сведениям, он заказал 2 билета на английское судно Swansea Castle, идущее через Ванкувер на Гонолулу. Оно отплыло из Сан-Франциско примерно 6 июля 1955 года. И Лео был на его борту? Ну, в любом случае, билеты он купил, разве его были не с ним? Нет. Я прождала его в Рено почти неделю. Наверное, он уплыл с какой-то другой женщиной. Или один? Нет, только не один. Он не мог оставаться один. Он по-настоящему живет только, когда рядом есть кто-то. Кстати, это одна из причин, почему я вернулась в этот дом после того, как он меня бросил. Мне хотелось доказать, что я-то могу жить одна, что он мне не нужен. Я родилась в этом доме. Продолжала она с таким видом, будто впервые за 15 лет дождалась слушателя. Он принадлежал моему деду, и тот воспитывал меня после смерти матери. Знаете, забавно возвращаться в дом своего детства. И в то же время очень противно, потому что ты одновременно видишь себя и очень юной, и очень старой. В этом доме меня никогда не покидают видения прошлого. Я подумал, что в своей старомодной длинной юбке она так и выглядела, одновременно юной и старой, внучкой и бабушкой. В общем, чуть-чуть тронутой. Она взмахнула рукой как-то нервно и самоуничижительно и спросила: «Я вам надоедаю, да?» «Нисколько. Но меня больше интересует Лео.